Эпилог. Логово лис. Василиса. Я смотрела на отношения внутри клана рыжих и думала: вот она, настоящая семья. Все такие разные, но все друг за друга. Принимают в семью так с распростертыми объятиями, враждуют так встают стеной. Мы вошли сюда втроем, Арс, Ксю и я. Нас встречали как звезд спорта, что привезли на родину золотые медали. С плакатами, шарами, кричалками и объятиями. Мы с Ксю настолько опешили, что не знали, что делать. Однако нас быстро внесли в поток празднования, постоянно обнимая и говоря спасибо. «Меня в жизни столько не благодарили», – пробормотала Ксю. Я согласно кивнула. Алена, мама моего любимого, так крепко стиснула меня в объятиях, что чуть не удушила. Мое плечо стало мокрым от слез. «Не плачьте!» – я обняла ее в ответ. «Ты настоящая пара моего сына, елы-палы!» – сказала она, так и не показав своего зареванного лица, крепко удерживая меня в руках. «Он замечательный!» – тихо сказала я в ответ, глядя на Арса среди толпы лис. Он словно светился, выделялся на фоне всех. И дело не в огненном цвете волос, а в натуре. То и дело слышалось его «ядрен батон», и эта присказка вызывала у меня только улыбку. Оборотень словно магнитом притягивал к себе всех. Арс должен был пройти через ритуал, чтобы оставить все обиды позади. Для этого нас провели в зал с огромным скелетом. Као, мамонта? Откуда они его взяли? Это сестры Арсения нашли, гордо сообщила Алена. И вот тогда я впервые познакомилась с четырьмя бестиями, сестрами-четверняшками. Одна пила яд как воду, вторая увлекалась бальзамированием, третья читала хулиганские стихи, которые сочиняла на ходу, а четвертая хотела отработать на каждом новый прием. Все они были одинаковые на внешность, но такие разные по характеру, что он отпечатывался на их лице и выдавался в манере разговора. Поэтому через 5 минут общения я уже их различала, вот только имен не запомнила. Но я наверстаю. Зато Есению, сестру-близнеца Арса, я признала сразу. Она была куда более спокойной, рассудительной, словно в их паре всю бесовщину взял на себя брат, а оставшиеся – младшие сестры. К слову, у Есении до сих пор не было парня, а вот у четверняшек – у каждой по возлюбленному. Временному или нет, не знаю, но у меня уже голова пухла от новых лиц. «Почему они все такие… такие…» – спросила Ксю, когда мы смотрели, как Арс прошел сквозь ребра мамонта, чтобы беда осталась позади и не проскочила за ним. «Такие человечные?» – уточнила я. «Да, самое подходящее слово. Все не могла подобрать». Я усмехнулась. «Потому что они оборотни». Этот ответ был лучшим из всего, что мне пришло на ум. Ксю задумалась. В ее голове полным ходом шло переосмысливание. И я была рада, что сверхи дали ей эту возможность. За тот укол я простила Ксю. Человек может совершать ошибки. Главное, чтобы он мог осознать и исправить их. А она смогла в самый нужный момент. Сафари. «Осторожнее!» – крикнула я из пикапа, когда Арс обернулся в зверя и побежал в сторону Прайда. Лев сначала не понял, какая напасть на него несется, но когда осознал, оказался уже отодран с двух боков. Арс вернулся победителем, обернулся прямо при мне, не стесняясь наготы. Он взял вещи из машины и одевался, наслаждаясь моим смущением. «Со мной тебе не нужно бояться ни одного зверя, ни одного человека», — сказал он. «Ничего». «А природная катастрофа?» — подзадорила я его, стараясь успокоить сердце, которое до сих пор стучало часто-часто. «И с ней разберусь». Арс надел штаны и протянул руки ко мне. Здесь, в прерии, он казался мне настоящим царем зверей. Думаю, ни один зверь в округе не посмел бы с этим спорить. А с моим шефом 3 дня отпуска заканчиваются. Мне нужно возвращаться на съемочную площадку. Я могу открыть тебе кинокомпанию, хочешь? Если б я хотела стать коммерсантом, я бы училась на экономическом. А я художник. Знаешь, сколько удовольствия я получаю, когда завершаю сложный грим? Больше, чем со мной. Игриво приподнял одну бровь Арс. Дурак! Я игриво толкнула его рукой в грудь. Рыжий поймал мою ладонь и поднес ее к губам. Поцеловал и притянул мою голову для поцелуя. Губы остановились в сантиметре друг от друга. «Знаешь», — тихо начал Арс, — «мне тут одна мышка кое-что принесла для тебя. Не боишься серых?» «Нет», — я покачала головой. «У родителей в доме было полно мышей. Я их за хвосты ловила». «Тогда вот». Рыжий открыл ладонь, а на ней сидел мышонок, на которого было надето кольцо с огромным камнем. «Это мой верный помощник. Достал самый чистый африканский бриллиант и принес его мне из глубин земли. Знаешь, для чего?» «А-а-а! Серьезно? Он делает мне предложение? Прямо сейчас? Вот так? Не знаю!» – прошептала я, глядя на шикарнейшее кольцо. «Должно быть, оно стоит миллионы, нет, миллиарды!» «Чтобы я спросил, готова ли ты стать моей женой и хозяйкой одной нескромной норы?» Арс снял с мышонка кольцо и отпустил того гулять по кузову пикапа. «Что скажешь?» Рыжий взял мою руку, другой взял кольцо и поднес к безымянному пальцу. Остановился, поднял на меня горящий взгляд. «Ну как я могу сказать «нет», когда давно поняла, что «да, да, да, да»?» «Я согласна, но только из-за мышиного помощника». «Я так и знал, поэтому и взял подмогу». Арс надел мне кольцо на палец, и я не сдержалась, кинулась к нему на шею и поцеловала. Однако Рыжий всегда был бесстыжим и тем еще диктатором. Тут же поменял расстановку сил, захватывая власть над поцелуями и моим телом. Вещи полетели в разные стороны. «Тут же львы!» Простонала я, пока не растеряла последние остатки разума. «Тут я!» – прорычал Арс в мою шею. И я поняла, что это так. Пока он со мной, мне нечего бояться. Мы сыграли грандиозную свадьбу через месяц. Одних только близких гостей набралась 1000. Как? Не знаю. Спросите у Ядреного. Зато я ощутила себя настоящей принцессой, когда шла в саду арендованного замка к своему любимому. Слева и справа толпы. На мне самое дорогое платье, какое только я видела, и самое красивое. Я не рыдала ни секунды. Я была счастлива так, что от улыбки болели щеки. Я сказала «да», не сомневаясь ни мгновения. Я знала, что нас ждет счастье, радость, приключения, новые события и открытия, и что мы созданы друг для друга». Год спустя. Полный концертный зал. Василиса. Ведущий вышел на огромную сцену к микрофону и громко провозгласил. «Премию за специальный грим получают Василиса Гончарова и Ксения Феоктистова за работу в сериале «Необъяснимое». Зал взорвался аплодисментами. Мы с Ксю вскочили и стали обниматься, а потом за руки пошли на сцену за своим трофеем. Мы его заслужили. Сериал зашел публике, и мы снимали сезон за сезоном. Бюджет увеличился, качество грима тоже. Мы с Ксю смогли показать свои способности на всю катушку, прошли 5 курсов по повышению мастерства и взяли-таки премию. Я протянула руку к статуэтке в виде золотой кисти, передала ее Ксю, а сама встала у микрофона. Сразу нашла глазами Арса. Он сидел сразу за рядами номинантов в кресле с краю. А рядом мои и его родители. Папа и мама уже 1/2 года жили в столице. За все спасибо моему дорогому супругу. Во время подготовки к свадьбе он купил им дом и подарил ключи от него, сказав, что я обещала ему четверняшек, и мне понадобится помощь близких. Я думала, родители никогда не согласятся на переезд. Считала, что они намертво прикипели к провинции. Но они переехали сюда. Мы стали общаться гораздо больше, чем раньше. Арс устроил отца на работу в одну из своих фирм и щедро ему платил. И он первый, кому я хочу сказать спасибо. Я ночь не спала, думая, что скажу, если одержу победу. Я придумала целый рассказ, который забылся в один миг, стоило мне посмотреть в его глаза. Но, видя Арса перед собой, я поняла, что действительно хочу ему сказать. Все гримеры обычно благодарят спонсоров, но я хочу выразить свои чувства тому, из-за кого могу творить все, что угодно, и знать, что меня любят. Тому, кто никогда не гримируется ради меня и с кем я могу быть сама собой. Тому, кто верит в меня больше всего на свете и вдохновляет. Арс, спасибо! Я посмотрела на родителей. Мама, папа, люблю вас! Слово взяла Ксю. Вот она-то и поблагодарила спонсоров, индустрию и зрителей. Может быть, она права и так правильно, но за этот обожающий взгляд я готова была отдать целый мир. Ой, что-то меня мутит. Что это, переволновалась? Стоп. Подождите-ка, когда у меня последний раз были критические дни? Кабинет УЗИ. Альбина поджала губы, глядя в монитор. Арс взял меня за руку, подался вперед на стуле и спросил: «С ребенком все в порядке?» Доктор повернулся к нам и улыбнулся, явно едва сдерживая смех. «Что?» – спросила я, переглядываясь с Арсом. «Что такое?» – напрягся любимый. Альбина пыталась сделать серьезное лицо, но ее губы расплывались в улыбке. И тут Арс резко выпрямился, будто его осенило. Лицо его на секунду стало таким отрешенным, что я испугалась. Альбина сошла с ума. «Что происходит?» Доктор сказала. «Я даже не знаю, генетика это или судьба?» «Ой, кажется, я начинаю догадываться, о чем она». Я посмотрела на Арса и поняла, что перспектива настолько пугающая, что я готова заорать. Все молчали. «Четверо?» – спросила я. Альбина осторожно кивнула. Я откинулась головой на кушетку, глядя в потолок. «Все хорошо, у нас большая семья, вырастем. Когда росли мои четверо сестер, весь клан был занят. В принципе, он и до сих пор ими занят, только уже другими проблемами». «А моя работа? Моя карьера гримера? Я только получила премию, я только стала известной. На меня только-только посыпались, как из рога изобилия, предложения». Я посмотрела на Арса. Казалось, что с каждой секундой осознания он становится все счастливее и счастливее. «Но я не бессмертная медоедка», – прошептала я. Альбина положила руку на мою ногу. «У нас новейшая техника, современный подход. Мы с Леоном профи. Многоплодная беременность всегда повышает все риски, но если держать под контролем, все можно минимизировать». «Четверо», – прошептала я. «Я же не смогу спать, не смогу есть, не смогу! Ничего не смогу! У меня же только две сиськи!» «Есть молочные смеси и бутылочки», – нашелся Арс. «У меня две руки!» «У меня тоже две! А еще у нас толпа родственников и соклановцев! Мои сестры с удовольствием тебе помогут! Твои родители тоже здесь! У моей мамы опыт!» «Он, конечно, прав, но как же страшно!» «Ты только представь такой маленький комочек счастья!» Я расплылась в улыбке. «Я хотела дитя, а тут их будет вчетверо больше, а мы вчетверо счастливее». Мне нужно было переварить эту новость. Она была в прямом смысле потрясающая. Весь вечер я была сама не своя. Не слышала и половины того, что мне говорил Арс. Я все держала руку на животе и словно мысленно пыталась почувствовать детей, но не ощущала ничего. Живот-то еще плоский. А что будет с четверняшками в животе? Он будет больше спелого арбуза? Арс взял меня за руку и повел к выходу. «Куда мы?» «Увидишь». Он привез меня в детский магазин, взял тележку и повел между рядами. Стал показывать пинетки. «Смотри. Эти с бегемотиками, а тут лягушки. А эти розовенькие с бантом, тебе какие нравятся?» Я протянула руку. Милота. Невозможно было не улыбнуться таким маленьким предметом одежды. Наши дети будут носить такие же? Даже меньше, потому что они четверняшки. Давай купим вот эти и вот эти, а еще вот эти. А разве не одинаковые надо? Зачем? Разве они не индивидуальности? Тем более нам будет проще различать. Как думаешь, они будут похожи друг на друга? Я представила лица малышей. Думаю, для нас не составит проблемы узнать каждого. Арс обнял меня. Я тоже так думаю. Его тепло всегда успокаивало меня. Так случилось и в этот раз. Обвела взглядом магазин, увидела коляски и поняла проблему. Существует ли коляска на четверняшек? Можно найти, но это уже будет поезд. Лучше возьмем две для двойняшек. Так будет проще проходить в двери. Я начала представлять нашу новую жизнь вшестером. Сколько же нового нас ждет? Справимся ли мы? Арс уверенно улыбнулся, и я поняла, что да, у нас непременно все будет хорошо. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.